Похороны отверженного поэта. Когда в давящей тьме ночей, Христа заветы исполняя, твой прах под грудою камней зароет в грязь душа святая, лишь хор стыдливых звезд сомкнет отягощенные ресницы, паук тенета развернет среди щелей твоей гробницы, клубок змеенышей родить вползет змея, волк будет выть над головою нечестивой, твой гроб сберет ночных воров, и рой колдуней похотливый с толпой развратных стариков.